нельзя. Жопа наливал себе по новой. И чтобы я тебя больше сегодня не видел. Валера, который подпирал стенку в коридоре, молча поднялся с бобром на третий этаж с помощью небольшого открытого лифта. Лифт представлял собой платформу, которая непрерывно, очень плавно и медленно двигалась с первого этажа на третий и наоборот. Бобер с любопытством рассматривал это устройство и рискнул нарушить молчание. «И что же, эта штукенция никогда не останавливается?» «А тебе хотелось бы остановить ее, а?» — спросил Валера. «Мне бы многого чего хотелось». «Но только не этого», — усмехнулся бобер. «Просто интересуюсь здешними обычаями». «Интересуйся дальше», — Валера смерил его пронзительным взглядом. «Но не у меня». «Ясно», — бросил бобер и задрал голову. Приближался третий этаж. «А если кто не успеет вскочить?» «Как это?» «Ну, одна нога останется здесь, другая там, наверху. Пьяный, например. Что?» «Так пополам и перережет?» «Для пьяных есть лестница», — процедил Валера. «И тебе тут особо часто бухать не предстоит, сразу запомни». «Врачи много пьют», — нравоучительно напомнил ему бобер. «А я еще хуже, чем просто врач. Я хирург, сразу запомни». Валера понял, что тот его дразнит, и больше не отвечал. Пройдя по длинному коридору, он достал ключ и отпер дверь. «Заходи». «Что здесь?» «Твоя берлога, хирург». «Зови меня просто бобер», — доверительно, но все еще насмешливо сказал бобер. «А я тебя буду звать Лерка». «Я тебе не девка и не Лерка. Я для тебя Валерий Дмитриевич». «А в какой ты должности, Дмитрич?» «Секретарь, а для тебя начальник. Да иди ты!» И он даже слегка подтолкнул бобра в спину. Тот не заставил себя долго уговаривать и прошел в отведенную ему берлогу. Обстановка роскошью не отличалась. Видно было, что мебель поставили в комнату недавно, может, только этим утром. На окне красовались внушительные решетки, несмотря на то, что этаж был третий. Бобер подошел к окну, отворил его, провел пальцем по свежим следам сварки, повернулся к Валере, все еще наблюдающему за ним. «А это что? В мою честь?» «Ванная и туалет вот за этой дверью», — Валера невозмутимо указал на дверь в углу комнаты. «Там все есть. Мыло, бритва, крем для бритья, шампунь». «Отель люкс. Жратву тебе будут сюда носить». «Ох! Ну, привел же Господь пожить в приличном месте!» Наигранно всплеснул руками бобер. «А жратву в таком случае пусть несут немедленно!» «Ты же только что ел!» — мрачно ответил Валера, с подозрительностью разглядывая своего узника. Видно было, что он пытается сообразить, что это за новая выдумка. «Для секретаря ты мог бы быть и поумнее!» «В присутствии жопы у меня исчезает аппетит!» «Ничего впрок не пойдет», — пожаловался он. «Ничего не поделаешь. На зоне как-то не принято шамать с опущенными за одним столом. Так что пусть несут еще обед. И желательно в тех же ручках». «Чего?» Валера опешил. «Та же девочка, понял, Дмитрич?» «Понравилось, что ли?» Бобер уже приготовился к очередному отказу, но Валера, ни слова не прибавив, развернулся и ушел, хлопнув дверью. Бобер подошел, проверил. Дверь была заперта. Осмотрел замок. Не бог весть что, но это не его профиль. В жизни ему не приходилось взламывать двери. «Разве что вышибить», — подумал он. «Да, дверь-то железная, только что под дерево выкрашена и открывается вовнутрь». Все предусмотрели гады. И тут он замер. В коридоре отчетливо раздался стук каблучков и легкое поскрипывание колес тележки. А через минуту дверь отворилась, и на пороге появилась рыженькая горничная. Не поднимая глаз, она тихо сказала: обед. Спасибо. Бобер отступил, давая ей место, чтобы пройти вместе с тележкой. Девушка подвезла ее к мягкому кожаному креслу, установила и вопросительно подняла глаза. «Вы здесь сядете?» «Я постою». «Как хотите». Ее руки быстро замелькали, поднимая крышки с кастрюль, скручивая салфетки. Одета она была все так же, и этот белый передничек на голое тело возбуждал куда больше, чем если бы на ней вообще ничего не было. У бобра пересохло в горле, и на миг он почувствовал себя 20-летним и дурным-дурным. «Как тебя звать?» — спросил, не сводя жадных глаз. С ее грудей, соблазнительно нависших над копченой колбасой. «Виктория», — ответила она своим еле слышным голосом. «Просто Вика». «А меня Михаил?» «Я знаю», — так же тихо ответила она. «Может, все-таки присядете?» «Пока дама стоит, я не сажусь», — галантно ответил бобер. Вика изумленно взглянула на него и едва заметно пожала пухлыми плечами. «Чему ты удивилась?» «Ничему». «А все же?» «Да так». Она вдруг улыбнулась, и сразу стало ясно, что ей не больше 16 лет. Девчонка девчонкой, несмотря на столь развитую женственную фигуру. «Какая же я дама? Я горничная?» «Видал я таких дам, которые перед тобой точно горничные», — заметил бобер. «А вот ты дама». «Да ладно вам!» — она все еще растерянно улыбалась. «Не надо так говорить, я не привыкла. Кушайте на здоровье». «Вика, сядь», — настойчиво повторил он. И она неожиданно послушалась, села на краешек дивана, изумленно приоткрыв рот. Бобер присел рядом, так что бедром ощущал горячий жар ее тела. Он вовсе не был голоден, всю жизнь ел не так уж много. Сказывался гастрит, который он заполучил еще во время своей первой ходки. Какая уж там кормежка на зоне. Этот финт с обедом он придумал только ради того, чтобы увидеть девушку. Она ему крепко запала в голову, непонятно почему. «Сядь и расскажи», — продолжал он. «Ты служишь здесь?» «Да, конечно». «По найму или вынуждена?» «Что-то я не поняла вас». «Я спрашиваю, тебе за это платят или просто содержат? И можешь ли ты отсюда уйти, как только захочешь?» Девушка внезапно посерьезнела и стала на вид старше лет на 10. И после паузы ответила резко, с вызовом. «Я не проститутка». «Я не говорил этого слова. Просто я подумал, а вдруг тебя принуждают к этой службе и в таком вот виде?» «Но вы все равно подумали, что я проститутка», — гордо и заносчиво продолжала девушка. «Я горничная, и я хорошая горничная, можете быть уверены. А что я свой хлеб с маслом зарабатываю в голом виде, это еще не повод считать меня проституткой. Тем более, что женщин здесь не...» Она испуганно осеклась, поняв, что сболтнула лишнее. Но бобер не собирался оставлять ее в покое. Он выжидательно спросил. «Что женщин здесь не? Ты хотела сказать, не трахают?» Девушка молча кивнула. «А что же с ними тогда делают?» спросил бобер. «Я не про твоего хозяина говорю, конечно. С него уже нечего взять. Но эти парни...» «Что эти парни? Ничего они мне не сделают». «Ведь хозяин и все его охранники, и даже сам Валера...» Девушка явно смущалась. «Они же это, ну, как вам сказать?» «Другой сексуальной ориентации, чем я, помогий бобер?» «Да». «В таком случае, к чему им такая красавица, как ты, да еще в голом виде?» «Для этого, ну, девушке явно не хватало словарного запаса. Для возбуждения? Ой, что вы! Ребята еще были бы не прочь!» но им запрещено. Хозяин этого не потерпит. А Валера и сам хозяин. Те вообще баб не переваривают. Вдруг сорвалась и затрещала девушка. Я вспомнила. Дня антуража. Я им тут нужна. И я же не одна здесь. Нас пятеро, представляете? И все в таком виде? Нет, в разном. Я, видите, рыжая в белом переднике. Есть брюнетка в красном, блондинка в черном, шатенка в розовом. И еще одна девчонка. Она, честно говоря, слегка двинутая. Ее зовут Хелли. Она в серебряном, а волосы у нее зеленые. Хелли? Иностранка, что ли? Нет, русская. Так ее прозвал Валера. Он, знаете, какой образованный? Не заметил, с неудовольствием сказал бобер. Ему не понравилось, что она хорошо отозвалась о каком-то мужике, хотя бы и голубом. С виду дубина в красном презервативе. Девушка залилась смехом и потом, слегка успокоившись, пояснила. Он мне сказал, что ее так назвал за то, что она, во-первых, по-настоящему ада, а во-вторых, на самом деле просто из ада вышла, чертовка настоящая. Чего она только не умеет, вы не представляете. А hell — это значит ад по-английски. Ну и чем вы тут занимаетесь, пятером? Как чем? Работаем. Тут часто бывают гости, тут вообще много народу. Просто их сейчас нет никого. Вечером съедутся или завтра. За хорошие деньги работаете в таком виде, наверное? Конечно, не за даром, с достоинством ответила она. Знаете, когда нас нанимали, нам говорили, что будут особые условия работы, но в контракте значилось только не интим. А когда я узнала, что надо ходить голой перед мужиками, я просто в истерике была. Ведь контракт-то подписан, если я уйду, заплачу большую неустойку. Где я такие деньги-то возьму? А интима, правда, нет, не к чему придраться. И кто меня станет слушать в том агентстве, которое меня сюда сунуло? Но, знаете, было так трудно. Вот только что начала немножко привыкать. «Смотри», — шутливо пригрозил ей бобер, «а то так привыкнешь, что потом тебе трудно будет с нормальными людьми жить». «Ой, никогда! Я жду не дождусь, когда отсюда уйду и смогу носить нормальную одежду, а не это позорище». Девушка указала на свой чисто символический кружевной наряд и вдруг уикнула. «Да что же это я? Мне Валера задаст, когда узнает, сколько мы тут с вами болтали. Я побежала. Когда покушаете, можете столик выставить за дверь». «Я же тут взаперти сижу», — усмехнулся бобер. «Забавная ты. Будто забыла, что отпирала меня. Ключ-то у тебя есть?» «Есть», — виновато сказала девушка. «Но вы правы, я не могу оставить дверь незапертой. Так мне сказали, это приказ. И ключ вам дать не имею права. Я его сейчас сдам Валере». «Как же Валера не побоялся, что я у тебя ключ отниму?» «А вам вообще-то этот ключ не поможет», — ответила девушка, глядя на него из-под лови. «Здесь много сюрпризов». «У тебя самой, значит, вообще нет собственных ключей?» «Нет. Их мне выдают только на время, чтобы обслужить», — начала девушка и вдруг помрачнела. «Я пошла. Простите, что задержала». Бобру не удалось ее удержать, хотя он и обнял ее за плечи. Девушка рванулась и отбежала к двери, вся красная и необычайно хорошенькая. И своим прежним тихим голосом сказала: «В таком случае оставьте столик у двери с внутренней стороны. Я приду убираться и заберу. Или еще кто из девушек придет». «Приходи ты, Вика, слышишь?» — попросил бобер. «Мне нравится с тобой разговаривать». «А мне с вами?» — ответила она. «Вы интересны и не материтесь?» «Я очень даже матерюсь, но в другом обществе», — усмехнулся он. «А тебе обещаю ни одного грубого слова». «Да, «Ой, я же забыла вам спасибо сказать!» Девушка перешла на пугливый шепот, предварительно оглянувшись на дверь. «Вы тогда меня от хозяина защитили. Но вы больше так не делайте, не надо. Он же потом мне хуже сделает». «Не обещаю», — ответил бобер. «Что же теперь, если он тебя пнет на моих глазах? Я должен хлопать в ладоши и кричать? Еще, еще! Кем я буду после этого?» «Вы шутите», — грустно сказала девушка и скрылась, заперев за собой дверь. А бобер, не притронувшись к еде, завалился на постель и закрыл глаза. Ему надо было обдумать свое положение во всех деталях, но почему-то не получалось. Перед глазами стояла рыженькая девушка в своем нелепом наряде, и он уже не понимал, кто это, Вика или Алла. «Вот шутит судьба», — подумал он. «Послала мне двух рыжих с перерывом в 20 лет. Нет, чтобы обед мне принесла эта зеленая Хелли. Тогда бы сейчас голова была свежая. Обе рыжие. И Алла, и эта девочка. И обе, бог знает, во что ввязались. Ведь Алка всегда плясала под дудку своего братца. А разве я знаю, какой она была бы сама по себе, без его указаний? Сам виноват, бобер. Не смог ее вырвать из его рук. Ничего не смог. Она тебя презирала. И правильно делала, в общем-то. И все, чего ты добился, мертвая жена, мертвый ребенок. И сам ты, бобер, наполовину мертвый». Он встал, снова осмотрел комнату уже более тщательно. Заглянул в санузел, но окна там не было. А бежать через канализационные трубы бобер не собирался. Не было в комнате и телефона. Не было и звонка, чтобы вызвать кого-то. Это оказалась настоящая тюрьма, отрезанная от остального мира. Бобер со злобой грохнул ногой в железную дверь так, что она загудела. В тот же миг дверь распахнулась, и он увидел незнакомого охранника. «Чего надо?» — лениво спросил парень в пятнистой форме с автоматом на груди. Кисти рук он перевесил через автомат, во рту перемалывал жвачку. «Чего гремишь?» «Скучно мне», — рявкнул бобер, попутно соображая. «Неужели и этот голубой?» «А, блядь!» — отреагировал парень. «Еще раз стукнешь, я тебя по ебальнику постучу». «А ты что, на посту здесь?» — поинтересовался бобер, не обратив никакого внимания на угрозу. Он догадывался, что все это пустые слова. Какие угрозы жопы! «Ну и чего дальше?» Парень уже протянул было руку, чтобы закрыть дверь, но бобер неожиданно спросил. «Водки хочешь? Мне принесли пузырь, а я не пью один». «Не положено». «Ну и иди». Бобер сам захлопнул дверь перед носом изумленного охранника. Тот густо матюкнулся и негромко окликнул его. «Ты псих? Чего там про водку базарил? Тебе одному много, что ли?» «От хрена тебе теперь уши, а не водка!» — небрежно ответил бобер. Парень заржал. «Закуси ты этим хреном! Я вот сейчас скажу, что ты зря девчонку с тачкой гонял. Тебя больше жрать не принесут. А ну, открой на минутку дверь!» — потребовал бобер, одновременно совершая кое-какие приготовительные действия. «Зачем это?» «Увидишь, я не жадный». «Это водки, что ли, выпить? Не положено. Тут не одна водка». «Чего еще?» — вроде бы заинтересовался парень. «Увидишь, ты тут пашешь, стенку подпираешь с автоматом, а я просто валяюсь, ни черта не делаю. А кормят ты меня лучше, чем тебя», — издевался бобер. «Да еще охрана личная, скажи-ка, пожалуйста. Но я не жадный, говорю тебе. Открой». Дверь все-таки открылась. Видимо, парень был не столь неподкупен, как хотел выглядеть. И в тот же миг ему в живот врезался столик на колесах, пущенный в дверной проем сильными руками бобра. Все, что красовалось на столике, выплеснулось прямо в лицо охраннику. И тот на миг обалдел, захлебнувшись в море водки и коньяка. а когда разлепил глаза, бобра уже в комнате не было. Он успел пересечь коридор в несколько огромных прыжков и теперь опускался вниз на лифте, платформа которого, к счастью, находилась наверху. Перед бобром проплыл второй этаж, потом показался первый. В это время завыла сирена, и он понял, парень очухался. Но это было ему, в общем-то, все равно. На многое он не рассчитывал. Ему просто нужно было осмотреть дом. И к тому времени, когда его настигла кодла охранников с автоматами на изготовку, он успел кое-что осмотреть и остался доволен. План побега медленно созревал. «Ты, сука, за это ответишь!» — прошипел Валера, хватая его за плечо. «Где костюмчик покупал?» — вместо приветствия спросил бобер. «Я тебе сейчас рожу сделаю красную, под цвет моих штанов!» — заорал Валера. За его спиной послышался знакомый всполошенный писк. «Что за шум, говнюки? Сколько можно вам говорить, чтобы было тихо после обеда? Чего орете? Зачем сирена?» Он бежать пытался. «Бобер!» — пропищал приближающийся жопа. «Ты идиот! Чего тебе в твоей комнатке не сиделось? Красивая горничная, хорошая жратва, приятный вид из окна. А теперь ты сам виноват, и не жалуйся. В подвал его!» — отдал он приказ. «Слава богу!» — вздохнул бобер. «Обожаю низкие прохладные помещения». «Ты все это еще больше заобожаешь, когда посидишь там пару суток». «Вроде шизо?» — осведомился бобер. «Да я и забыл. Ты же там никогда не был, жопа. Ты же майору Хабибулину сосал и всей в охре. Шизо — курорт не для таких, как ты». Жопа чуть в обморок не упал, услыхав такое. На миг потерял голос, а когда он снова прорезался, то стал похож на хрип удавленника. «Все, бобер, я тебя опущу. Ты будешь сосать у всей моей охраны. И как следует, бобер, со всеми штучками, а потом они тебя трахнут в задницу, кто сколько захочет. Мальчики, сегодня вечером я устрою вам праздник». Мальчики заржали, оценивающе рассматривая свою будущую жертву. Бобер похолодел, но все же нашел в себе силы напомнить. «А как же отнесутся к этому твои хозяева, жопа?» «Сомневаюсь, что положительно». Но тут, видимо, и сам уже поостыл и вспомнил, что бобер не его личный пленник. «Будешь над ним измываться, так еще чего доброго квалификацию потеряет». И мрачно сказал: «Ладно, на сегодня прощаю, но в следующий раз тебе этого не избежать. А хозяев у меня нет, запомни, дешевка». «Это ты дешевишь, жопа», — с облегчением ответил бобер, поняв, что наказание не последует. «И пошли своих псов на помойку, а я иду домой». Повернулся, пройдя сквозь строй расступившихся по инерции охранников, и направился к лифту. Там его настиг истеричный выкрик хозяина дома. «Я тебя приморю, падла, приморю! Говно хавать будешь!» «Это не твой репертуар, жопа», — не оборачиваясь, ответил бобер и ступил на платформу, которая как раз опустилась до уровня первого этажа. «Уединяйся со своими ребятками и думай о чем-то высоком». Он поднялся в свою комнату, хлопнул дверью и через пару минут услышал, как его заперли. Он был доволен. Осмотр дал кое-какие результаты. Он, правда, рассчитывал на что-то большее, например, найти общий распределительный щит электричества или рубильник, отключающий лифт. Но пришлось довольствоваться малым, найденным хлеборезным ножом, который он успешно спрятал за подпоротую подкладку куртки, и кое-какими сведениями о планировке дома, которые вполне могли пригодиться. Хорошо, что его не успели обыскать. И еще жалко, что ему не встретилась рыженькая Вика. Он решил дождаться вечера, когда впечатления от его побега улягутся, и попросить ужин в комнату. И тогда он поговорит с девочкой поближе. Ей-богу, она того стоит. Бобер развеселился. Он убедился, что за ним никто не подсматривает. В двери глазка не было, а фотоэлементов он не заметил, как не искал. Спрятал нож в матрасе. Разделся, с удовольствием принял ванну, напевая что-то забытое и веселое, будто был не в плену, а на самом настоящем курорте. Прилег на постель отдохнуть и сразу уснул. Глава 5. «Да успокойся же!» — умоляла подругу маленькая толстая Ира. «Найду твою дочку, вот увидишь. Ты знаешь, я от одного своего знакомого слышала, что нераскрытых преступлений всего 5% от всех остальных». «А кто твой друг?» — прорыдала Лида, отталкивая локтем подругу. «Судья». «Да? А если у этого судьи украдут дочку? Он что, тоже будет надеяться на эти проклятые 5%?» «Ох, Лидка», — прошептала та, — «знаешь, я прямо чувствовала, что ничем хорошим это не кончится. Как только этого Бобровского к нам привезли и ввели в клинике особый режим, я прямо ждала чего-то в этом роде. А я уже ничего не жду». Лида вытерла слезы. «Я уже не верю, что ее найдут. 3 дня прошло, ты понимаешь? 3 дня. А что могло случиться за 3 дня с малышкой? Она даже одеться сама толком не умеет. Чем ее кормят? И кормят ли вообще? И зачем она им нужна? Этот негодяй Бобровский обещал тебе, что когда ты вернешься, девочка будет уже дома?» — сочувственно спросила Ира. «Да. Сколько я уже возвращалась домой? Сколько бегала по городу, сколько заявлений в милицию подала, сколько у следователя сидела. Ни черта они не нашли. Эта дура-воспитательница в детском саду говорит, что не углядела, как девочка пропала. Кому детей поручают? Безмозглым девчонкам, только после педучилища. Ох, Лида, она же не виновата», — тяжело вздохнула Ира. «А кто виноват? Я, что ли? Я, конечно, потому что помогла этому гаду бежать, а он мне кукиш показал». «Хорошо хоть, что тебя за это не посадили», — прошептала Ира. «Да за что меня сажать? Я же не имела другого выхода». «А это твой жених», — с опаской начала подруга. «Он что говорит?» «Я не знаю, где он», — резко ответила та. «И никто этого не знает. Ты что же думаешь, я сразу не сказала следователю, кто мне велел помочь выкрасть бобра?» — закричала Лида, доведенная до отчаяния. «Конечно, Сергей мог бы тут многое прояснить. Он же общался с самими похитителями, наверное. Но его же нет». «Пропал?» «Да. Сразу поехали к нему на квартиру, потом в его фирму. Никто ничего не знает. Создается такое впечатление, что он исчез сразу после разговора со мной в том задрипанном кафе. На работу не приехал и дома не появлялся. Короче, с концами пропал. Уж, наверное, получил хороший куш за всю эту подлость. Зачем ему теперь на работу ездить? А квартиру себе купит новую». «Как страшно», — прошептала Ира. «Может, его убили? Плакать не стану». «Да ты что, Лидка!» — ужаснулась та. «Человек все-таки. И не чужой тебе. Ты за него замуж собиралась». «Я хотела сделать это ради ребенка, чтобы у девочки было какое-никакое обеспеченное будущее», — снова заплакала Лида. «У Сергея были деньги. Он неплохо относился к девочке. Говорил, что любит меня. Говорил, что Машка станет ему дочкой. Какая сволочь!» «И я верила, дура несчастная. Я хотела, чтобы Машка не зависела от моей несчастной зарплаты. Ради нее я бы стерпела все, что угодно. Но все рухнуло тогда, в кафе. Сразу стало ясно, что ему плевать и на меня, и на Машку». «Что же ты теперь будешь делать?» Ира и сама заплакала. «А что мне делать?» Следователь сказал: «Ждать», — обреченно ответила та. Но ждать известий слишком долго ей не пришлось. В тот же вечер, возвращаясь домой, она встретила возле автобусной остановки идущую ей навстречу двоюродную сестру Наташу. И удивилась, ведь Наташа жила совсем в другом районе города. Женщины остановились и поздоровались. «Ты слышала, что у меня стряслось?» — спросила Лида. Наташа, хорошенькая 25-летняя девушка, кивнула. «Да, ужас какой-то. Даже поверить трудно».